А вот это болтание на орбите, пусть даже и совершенно новой, пригодной для жизни планеты, его не слишком увлекало. Да что уж там, оно его просто злило. И эти скрытные исследователи, из-за которых он вот уже который день сидел без дела, его уже серьезно подбешивали. «Боюсь, что ничего, капитан», вглядевшись, удивленно произнес Денис, и без разрешения раскрыл изображение с камер в рубке. Весь экран занимала серо-стальная пелена, затянувшая в одну огромную воронку весь центральный континент планеты. Облачный покров прямо на глазах становился все плотнее и плотнее. Впрочем, еще вчера исследователи предупредили о такой возможности. Среди них, оказывается, имелся даже климатолог, который сумел просчитать надвигающуюся бурю. «Вакак», — удивленно проговорил Хабиба и устало потер переносицу. «Надо же, я думал, что буря — это ветер там или дождь. А это что за хреновина на полпланеты? Я проконсультируюсь с уважаемым Мари», то ли уточнил, то ли поставил в известность Денис. За годы службы он научился читать своего начальника, как открытую книгу. В такие моменты, используя растерянность капитана, было проще всего проталкивать здравые идеи. Хоть Абди с пожилым ученым и не особо ладили, но у них возникло что-то вроде взаимного уважения. И, пребывая в растерянности, Хабиба легко согласился на предложение помощника. Просто махнул ему рукой в ответ, мол, ладно, зови старого маразматика. Рубка вызывает исследовательский отдел. Денис активировал корабельную связь. «Уважаемый Мари, нужна консультация». «Рубка вызывает». «Мари на связи», — раздался голос ученого. «У нас сейчас по расписанию отдых, между прочим. Уважаемый Мари, у нас тут буря пришла, видимо, та самая, о которой предупреждал уважаемый Робертсон. Думаю, вам стоит на это взглянуть», — сообщил Денис и перекинул изображение на экран в исследовательском отделе. На том конце канала раздались удивленные возгласы, а затем несколько голосов о чем-то бурно, но неразборчиво заспорили. Неожиданно, спустя несколько секунд снова заговорил Мари. «Извините, у нас тут светлые исследовательские умы ссорятся. На самом деле, чего-то похожего мы и ожидали. Просто размах впечатляет, на самом деле. Уважаемый Мари», — подал голос Хабиба, заставив Дениса напрячься, потому что капитан мог сейчас как глупость ляпнуть, так и что-то по делу сказать. «А как там связь с вашими зондами? Устойчивая?» С одной стороны, Денис теперь мог спокойно выдохнуть. Капитан говорил по делу. С другой стороны, говорил он такое, о чем никому даже думать не хотелось. Почти все зонды-исследователи отправились к поверхности планеты, чтобы искать пропавший корабль «Карго». Если связь прервется, то автоматика, конечно, возьмет управление на себя. Однако это же не полноценные роботы, это всего лишь зонды. Они тупые, просто сгинут без толку. «Вот черт, нет связи, капитан», — сокрушенным голосом отозвался ученый. «Ах, как нехорошо получилось. Это какая же там облачность, что связь глушит? Попробуйте перевести их в режим спячки или ожидания. Есть у них такой?» — поинтересовался Хабиба. «Есть, да, но связь нет, вы правы. Будем пробиваться, может быть, получится», — вздохнул ученый. «Есть ко мне еще вопросы? Может, что-то новенькое?» «Увы, пока только это», — ответила из-за себя и за капитана Денис. Конец связи. Закрыв канал, он уставился на огромный вихрь, который продолжал расти, становясь все шире и шире, вырываясь за пределы континента, захватывая одну за другой прибрежные области моря. «Страшно, да?» — вдруг проговорил Хабиба. «Даже сверху выглядит страшно». «Да, капитан», — согласился Денис. «Но это стихия, она не может длиться долго. Ну, несколько дней, ну, даже не знаю, может, пару недель». Хабиба задумчиво потер лоб. «Надо просто переждать, а затем продолжить поиски. Вот и все, все просто». «Да, капитан». У Дениса были соображения на этот счет, но он предпочел промолчать. Тугие струи бури вовсю захлестывали северное полушарие планеты, и сверху, из темноты космоса, казалось, что на коричнево-желто-красно-голубом шарике наступает, как минимум, конец света. Денис даже невольно подумал, что когда тучи рассеются, внизу останется лишь голая земля с останками того, что совсем недавно было лесами, растениями и живыми существами. И да, связь с зондами прервалась. Масса пыли и песка, которую ветер высоко поднял над землей, надежно заблокировала эту возможность. Ученым-исследователям удалось достучаться лишь до трети высланных зондов, чтобы выдать им хоть какие-то инструкции, а все остальные перешли в автономный режим. Новость была неприятная, но, к К счастью, ничего непоправимого не случилось. В конце концов, и в автономном режиме зонды могли продолжать работу, и даже кое-как защитить себя. Город Кастиэлла де Романа, Марчелика, 3 ноября 1937 года М.Х. Клипа пришел так неожиданно, будто бы родился прямо здесь, над городом. Он пришел посреди ночи, когда все в Кастиэлла де Романа спали, и только редкие стражники, дежурившие в ночи, могли бы рассказать, как с юго-востока появились черные облака пыли и тучи, что с ревом и грохотом неслись над центральными равнинами. Буря налетела на город во всем своем грозном великолепии. Она сотрясала стены и окна домов, шуршала песком по крышам, гремела дверями и воротами, закручивала над землей мусор. Выбравшись из фургона, Дан столкнулся с Иоганном, который спешно прятал оставленное на улице имущество. «Что-то в этом году Клипа злой!» — крикнул другу Дан, одной рукой удерживая шляпу, чтобы не улетела. «Да, лет 10 такого не было», — жизнерадостно отозвался Иоганн. «Помнишь, да, нас тогда это все застало у реки?» «Ага, помню, Стивен еще 3 дня скулил у себя в фургоне, как девочка», — хохотнул Дан. «Нам же это дерьмо не помешает, Дан, выдвинемся, как запланировали». Иоганн спрашивал про общий сбор кассадоров, назначенный возле Кастиэлла де Романа. «Нет, дружище, мы люди, мы кассадоры», — ответил Дан. «Мы сильнее любого ветра, так что, утрется Клипа». Однако пока что Клипа утирал все вокруг мелким песком и пылью. Суровый ветер безжалостно вцепился в Марчелику, стараясь обтесать ее, сделать не такой угловатой, более покладистой. И будь у Клипы больше времени, у него обязательно получилось бы. Определенно, получилось бы. Правда, к счастью живущих в Марчелике, век Клипы обычно был недолог. С берега на континент потянулись наполненные влагой облака. Они становились все тяжелее и тяжелее, и скоро должны были пролиться на землю яростным дождем. Первые дни бури, как и всегда, были наполнены для людей заботами и хлопотами. Нужно было укрепить жилища, чтобы подготовиться к ноябрьскому потопу. А у кассадоров Кастиэлла де Романа прибавилось и других проблем. Сбор никто отменять не стал, и надо было добраться до места сбора до того, как ноябрьский потоп сведет эти попытки на нет. Поэтому к грядущему разгулу стихии готовили не только фургоны, но и самих себя. Рано утром, 6 ноября 1937 года, тысячи всадников покинули Кастиэлла де Романа под яростными порывами ветра. Небольшими отрядами они спешно пробирались через хребет, на восток, туда, где будет хотя бы немножко по суше. Дану в этом вопросе повезло. Его фургон был штабом Ватсамада, ну и, собственно, всех сил, подчиненных Кастиэлла де Романа. Так что по ночам он хотя бы спал в своей кровати, а на полу рядом дрыхли еще человек 10. Пелла в эти дни ночевала в фургоне с женщинами. Вместе с мужчинами в бой отправились Манола Капута и тетя Луиза, а, кроме того, давно прощенная Роза, Лилия Нуар и Патриция Пастор, которая не так давно сошлась с Иоганном. Правда, нельзя было сказать, что Леопольд, ее старший брат и бывший пастух, был рад выбору красавицы сестры, но и не протестовал особо. Ватсамад опоздал буквально на несколько часов. Уж слишком быстро добралась влага до этих мест. С небес на землю хлынул даже не дождь, а настоящий ливень, прибивая пыль и ограничивая видимость до нескольких метров. Пришлось срочно менять путь и взбираться выше. Многочисленные ущелья и пещеры гор Дифромок в эти дни превращались в ловушку даже для опытного путника. Потоки воды обрушивались с горных склонов в низины, образуя бурные полноводные реки, которые неслись один бог знает куда. Часть воды, конечно же, добиралась до постоянных рек, а потому рано или поздно уходила в море. А вот другая часть просто бесследно исчезала после конца дождей. Путь, который должен был занять от силы пару дней, вылился в 3 дня мучения и борьбы со стихией. Преодолевая ветер, невзирая на струи, хлещущие в лицо, переходя через ручьи, старающиеся сбить с ног, люди и валы упрямо пробирались на восток, к месту встречи с другими кассадорами, а на общей стоянке прибывший отряд ждали новости. Новости были обнадеживающие, но в то же самое время, тревожные. Наконец-то прибыл гонец от разведчиков. Он опередил дождь всего на день, спеша доставить весточку предводителям армии кассадоров. «Значит, получилось?» – коротко спросил Дан в своей обычной туповатой манере, как только этими новостями поделились с ним. «Точно, Метинстерган», — подтвердил гонец. «Все в лучшем виде вышло. Хаблы преследуют отряд. Вот только Клипа. Не знаю, каково там сейчас приходится нашим. А вот Хабблов стихия никогда не останавливала, и это было правдой. Хоть аборигены Марчеликей боялись молний, как и других проявлений природного гнева, но для них это никогда не было причиной куда-нибудь спрятаться, чтобы переждать. Они всегда перли вперед, к своей цели, чем напоминали одновременно и кассадоров, и валлов. «Сколько у нас собралось людей?» – спросил Дан у глав намадов и ватсамадов, присутствующих на совещании. «Всего 35 тысяч», – ответил один, – «и вряд ли стоит ждать большего». «Верно, часть людей ушла под Диахарисмас, а часть откочевала на северо-восток, где пока нет войны», – поддержал его второй. «Положат нас хабблы, как пить дать, положат, не положат», – уверенно заявил Дан. Хотя на самом деле уверенности сейчас в нем и капли бы не набралось. Однако Старган понимал, ему нельзя было этого показывать. Он должен был найти в себе эту треклятую уверенность и заразить ею других, чтобы шли вперед, чтобы верили в победу, чтобы смогли выжить. И молодой кассадор очень старался. Старался изо всех сил, и пока у него получилось. Ну а дальше, лишь бы удался план стравить у Мезолизы непримиримых врагов с хабблами, и тогда все получится. Окрестности Мезолизы, линия соприкосновения войск, Марчелика, 10 ноября 1937 года М.Х. Кристиан вошел в палатку и устало опустился на лежанку. Сил не оставалось ни на что, но надо было их найти. Он, офицер, он, образец для подражания, да и вообще не хотелось светить перед генералом Форестером как мятым мундиром, так и помятым лицом. Гордость не позволяла, та самая гордость, которую в нем с детства воспитывал отец. Эта гордость, как ни странно, нередко проявляет себя в отпрысках знатных родов. Она опирается на глубокие корни, которые пронизывают прошлое, как старое дерево врастает в земную твердь. И эта гордость заставляет уважаемых митинов поступать по совести и чести. Конечно, людям, забывшим свои корни, приходится по жизни проще. Они ничем не связаны, ни обещаниями, ни клятвами, ни опытом, который передается из поколения в поколение. Будь человек хоть трижды благородного происхождения, но если все, что он знает о своих предках, это то, что они когда-то были, то нет и не будет у такого человека гордости. Во всяком случае, так всегда считал Кристиан. И, наоборот, человек, который не имеет благородного происхождения, но знает деяния своих предков, их жизни, их надежды, их любовь и веру, обязательно поступит по совести и чести. И в этом крылась, по мнению Кристиана, величайшая несправедливость мира. Все чаще он видел, как люди знатных родов поступают как проклятые рабы, никогда не знавшие свободы. А люди, у которых за плечами лишь дед, бабка, отец и мать, неожиданно проявляют себя с лучшей стороны. Зачем Крист пришел на войну? Расти в чинах и делать карьеру? Какими глупыми и нелепыми казались эти юношеские планы сейчас, на центральных равнинах жаркой Марчелики. Впрочем, именно сейчас язык не поворачивался назвать этот проклятый континент жарким. С неба сплошным потоком лилась вода, а по ночам изо рта шел пар, настолько холодно было вокруг. Кристиан, вошедший в палатку Метин Флинт, приветливо кивнул. «Устал? Я могу чем-то помочь? Это было бы неправильно». Кристиан заставил себя улыбнуться. «Я все-таки офицер. Я справлюсь, Георг. Люди должны помогать друг другу», — заметил Флинт, усаживаясь на свою койку. С того дня, как отец Пеллы прибыл в лагерь экспедиционного корпуса, его поручили заботам Кристиана. И, по-хорошему, это Кристиан должен был сейчас интересоваться, чем помочь пожилому человеку. Может, и должны. Молодой человек устало стянул промокший сапог с ноги. Вот только одни люди помогают, а другие только пользуются помощью. Что-то случилось. Заметив настроение юноши, Георг забеспокоился. В конце концов, рано или поздно он вернется домой, и там снова встретится с отцом Кристиана. Что он скажет ему, если сын Метена Веруса вернется с войны сломленным и разбитым? Как можно будет вылечить раненую душу и сломленную волю? Георг этого не знал, вот и старался поддерживать юношу чем только мог. Сегодня был штурм. Нам показалось, что мы подавили огонь одной из тех адских машин, которые мятежники прячут в земляных укреплениях. В атаку двинулось несколько сотен человек, прорвали линию обороны, ворвались в окопы. И тут снова заработал этот пулемет, выкашивая людей. Кристиан стянул второй сапог и тяжело вздохнул. Оказалось, достаточно одного единственного мальчишки-солдата, чтобы закрыть своим телом амбразуру. Он подарил нам несколько секунд, пока его прошивало почти насквозь, но нам хватило. Рядом было четыре офицера из благородных, но никто больше не сделал того же. Жаль мальчишку. Помолчав пару секунд, искренне проговорил Георг: «На войне гибнут лучшие из нас, так было всегда. И когда эти лучшие из нас настолько молоды, что еще не стали отцами, я чувствую, как человечество теряет что-то очень важное. С каждым мальчишкой, с каждым новым героем. Думаете, он герой?» Проигнорировав остальное, уцепился Кристиан за почему-то важное слово. «Но в чем, он умер так, как говорит Вера, отдав жизнь за другие своя», — удивился Георг. «Разве Христос на кресте не сделал то же самое? Но он-то не Христос, обычный парнишка», — напомнил Кристиан. «Поэтому и спас он не всех людей, а лишь сколько-то человек и свою бессмертную душу», — кивнул Георг. «И даже так, посмотри на это с другой стороны, Кристиан, мы все боимся смерти, а этот мальчишка легко ли, тяжко ли, но все-таки переступил через свой страх. Это ли не проявление героизма? Получается, как ни посмотри, он герой», — кивнул Крист, а потом не выдержал. «Дядя Георг, как же так получается, а? Почему те, кто должен был совершать подвиги, со страхом прячутся от смерти? Ведь аристократы знают свое прошлое, знают своих предков. Разве не они должны быть лучшими? Так почему героем оказывается сирота из трущоб, для которого армия – это просто шанс на сытую жизнь? Когда-то предки нынешних аристократов и были героями», – произнес Георг, а затем пересел к парню и положил руку ему на плечо. «Так они и стали аристократами. Но мир никогда не был справедлив. Ни тогда, ни сейчас. Значит, надо найти новых аристократов?» – задумчиво спросил Крист. «О, а разве этого не произошло у нас когда-то?» – улыбнулся Георг. «Разве не те же новые аристократы сегодня струсили на поля боя? Ваш род, вы ведь потомки одного из древних родов», – вспомнил Крист. «Кремень, так ваша фамилия переводится?» «Да, Кремень, наш основатель, Серый Волк Кремень, как считается, потомок римлян», – Георг покивал головой. «Сколько лет мои предки считали, что этого вполне достаточно для величия? И где наш род теперь, Крист? Нет, одного знатного происхождения мало, чтобы остаться человеком, и ты сам это теперь видишь. И как же быть?» – спросил молодой человек. «Как мне жить теперь, когда я это понимаю? Как смотреть в глаза простым людям? А ты живи, как и раньше жил», – задумавшись, ответил Флинт. «Каждый выбирает для себя дорогу и веру, Крист. Можно всю жизнь быть правильным человеком, но отъявленным мерзавцем и подлецом, а можно всю жизнь ошибаться, но показывать людям лучшие качества. Ты, Кристиан Верус, так сложилось, но это не род Верусов делает тебя правильным офицером и смелым воином. Это ты обогащаешь род своими подвигами. Пусть их и немного, но разве в твоей жизни не было ни одного случая, который бы стоило упомянуть внукам? Я просто карьерист, дядя Георг, карьерист, который хотел на этой войне продвинуться в обществе», — хмуро ответил Крист, глядя на изгвозданный в грязи сапог. «Поэтому ты с десятком солдат под огнем странных пуль разворачивал артиллерийские орудия ради карьеры, Крист, ты уверен?» Георг строго посмотрел на юного аристократа и ожидал честного ответа, прямо как отец. Может, Кристиан и хотел бы ему сейчас соврать, но понял, что просто не сумеет. Он медленно покачал головой и ответил честно: «У меня просто не было выхода. Кто-то же должен был это сделать. Вот эту амбразуру кто-то должен был прикрыть». Георг улыбнулся. «А если не ты, то кто? Тот мальчишка? Так он уже, значит, все просто, да?» Растерянно потерев лоб, спросил Крист. «Хочешь быть героем? Будь им. Да, все просто», кивнул Георг. «И не просто. Почему-то не каждый найдет в себе смелость стать героем. Мой тесть таким был, всегда. Старый бро», — удивился Крист. «Да он же был просто». Молодой человек неожиданно замялся. То, что раньше легко слетало у него с языка, теперь застряло в горле, почему-то мешая дышать. «Да, видишь, все непросто», — с грустной улыбкой согласился Георг. «Просто егерь?» «Нет, он вовсе не был простым егерем. Просто агент таки секрета?» «Снова нет, он не был простым агентом. Подождите, Крист замотал головой, пытаясь осознать услышанное. «Старый бро, агент таки секрета, он им был?» «Был», подтвердил Георг. «Приглядывал на пенсии за нами, тогда еще молодыми и глупыми, и терпел насмешки от настоящих аристократов. А потом началось какое-то большое дело, и он отправился сюда, в Марчелику. А ведь мог бы остаться, увидел бы, как счастлива была со мной его дочь, смотрел бы, как растут внуки. Почему я не знал? Почему вы не говорили?» — возмутился молодой аристократ. «Так ведь аки секрет», — пожал плечами Георг, как бы показывая всю безвыходность своего положения. Сам узнал случайно, и даже чуть невесту не потерял. Сколько я обхаживал старого гроб после этого, чтобы он снова дал согласие на брак. Я дал клятву молчать, и документ подписал, чего уж там. А теперь прошло 2 года с его смерти, и больше нет необходимости скрывать. Так вот что тогда случилось. Ударив себя по коленке, Крисп сжал зубы. Вот почему на меня и Пеллу напали. Вы знали. А отец? Нет, твой отец ничего не знал. Покачал головой Георг. Знал только я, Крист. И я прошу у тебя прощения за то, что не мог сказать сразу. Подписка. Кивнул молодой аристократ. Его злость прошла. Сначала она вспыхнула ярким костром в груди. Злость на то, что ему не сказали. И на то, что он, ничего не зная, снова кинулся в Марчелику. А потом Кристиан неожиданно понял, что все это было не зря, так было надо, и Кристиан успокоился. Если в его жизни и были беды, то лишь по его собственной вине. «Чтобы ты знал, дядя Георг, извинения были лишними», — сообщил он. «И спасибо, что сдержал свою клятву и не сказал сразу. Все было не зря?» — спросил Флинт. «Все было не зря», — подтвердил Кристиан. А за стеной палатки шуршал ноябрьский потоп. Он смывал все лишнее, всю грязь и пыль, накопившуюся за этот тяжелый год, и оставлял после себя лишь блеск воды, которая снова подарит многострадальной Марчелике буйство жизни и надежду на будущее. Глава 15. Окрестности город Мизализы, линия соприкосновения, 24 ноября 1937 года М.Х. Фортис, разрешите выдвигаться? Обернувшись к Кристиану, сотник вопросительно на него посмотрел. До того, как попасть в армию, Криста подобное поведение выводило из себя. Он ненавидел, когда на него вопросительно и ожидающе смотрит. Причем обычно это делали как раз такие люди, как сотник, отставные военные. Теперь он даже знал, откуда бралась такая раздражающая его привычка. «Нет, Фортис Спац, еще рано», — спокойно проговорил молодой аристократ, рассматривая укрепление в бинокль. «А если уж говорить честно и откровенно, то немногое, что от этого укрепления осталось. Дальнобойная артиллерия, подтянутая армией старого Эдема от побережья, свела на нет преимущество мятежников в стрелковом вооружении. Неважно, сколько пуль выпускает твой пулемет в минуту, если с неба то и дело сыплются тяжелые снаряды, и несколько десятков таких же дальнобойных орудий, установленных мятежниками вокруг Мизализы, помочь им уже ничем не могли. Город был обречен, и кольцо осады сжималось все плотнее. Штурмующие войска брали укрепление за укреплением, окоп за окопом, ярд за ярдом. И пусть каждый взятый ярд и был полит солдатской кровью, но Крист понимал, что иначе нельзя. Он и сам плеснул своей крови на скудную землю центральных равнин Марчелики. Правда, скудную только до Нобярьского потопа. Оказывается, в прошлый свой приезд Кристиан лишь немного не дождался начала дождей. А уж что начиналось после. Молодой человек невольно повел биноклем, отвлекаясь от разглядывания бывших укреплений мятежников. От дымящих воронок, от трупов, от остатков бревен, что удерживали землю от осыпания, от колючей проволоки, местами торчащие из земли. В общем, от всего того, что осталось на месте укреплений после староидемской артиллерии. Отвел лишь чуть-чуть, чтобы уткнуться взглядом в сплошной ковер растительности. Красный, зеленый, сиреневый, фиолетовый, желтый. Казалось, что какой-то неаккуратный художник обрушил столик с красками, сплошь окрасив всю траву рядом с собой. И оттого было вдвойне странно понимать, что все это вызвал обычный, хоть и обильный, дождь. Он обрушился на землю с небес и лил, лил, лил. Он затопил воронки, превратив их в глубокие лужи. Он промочил насквозь парусину палаток. Воды было столько, будто само море обрушилось на землю. И еще почему-то казалось, что этот дождь никогда не закончится. Как будто, как во времена Ноя, Господь очистительными струями воды смоет всех людей, посмевших отнимать друг у друга то, что им не принадлежит, чужую жизнь. Но Бог оказался милостив, и дождь все-таки прекратился, и не успели люди вновь начать стрелять друг в друга, как у каждой лужи, у каждой воронки, у каждого брошенного орудия, в благословенной тени, под яркими лучами марчильского солнца пробудилась жизнь, да такая, что удержать ее было невозможно. Рвались к солнцу тысячи растений, сновали туда-сюда насекомые и маленькие птицы, стада животных множились чуть ли не на глазах. Само собой, людей не остановил даже такой фантастический праздник жизни. Приказ-то им отдавали там, где ничего такого невероятного не наблюдается. И люди шли на смерть посреди возрождения жизни. под пули, под снаряды, по пулеметный огонь. Их кровь проливалась на молодые ростки, впитываясь в землю, и только добавляла сил этой новой жизни. Кристиан даже почувствовал непреодолимое желание взять блокнот. Ему очень хотелось записать то, что он увидел, осознал и своими глазами наблюдал. Молодой человек еще долго ходил с написанным, перечитывал, а потом все-таки сунул блокнот в руки Метёну Флинту. Ожидал критики, насмешек, но... «Крист, это ведь прекрасно!» — воскликнул отец Пеллы. «Это ты написал? Я, дядя Георг. Вот только мне кажется, вышло как-то...» «Нет, дорогой мой, вышло просто великолепно. И впрямь великолепно!» — удивленно покачал головой Метин Флинт. «У тебя явно талант!» А на следующий день Кристиану поручили присоединиться к гвардейской сотне для прорыва к городу. И вот он сидел в окопах и смотрел, как артиллерия утюжит укрепления мятежников, а рядом притаились гвардейцы, чей сотник рвался в бой и постоянно спрашивал разрешения. Сотня была свежей, лишь недавно прибывшей. Вместе с ней прибыли и дурные вести. Землетрясения, что терзали Марчелику, оказались всеобщими. Трясло и лихорадило всю планету. На берег налетали огромные волны, смывая то, что было расположено слишком низко. Корабли переворачивало и топило в гаванях. С гор сходили каменные оползни, и даже реки неожиданно пересыхали, а потом начинали течь вновь. Города старого Эдема рушились. Спокойный материк, такой родной для человечества, вдруг проявил свой нрав. Рушилось все, что было выше одного этажа, а если не рушилось, то приходило в такой вид, что страшно было внутрь входить. Промышленность, ранее способная содержать все человечество, больше не могла поддерживать потребление даже на старом Эдеме. Ассамблея колоний сообщала, что поставки припасов в ближайшее время будут значительно сокращены, а это означало конец войне. Надо было лишь одержать пару-тройку побед, чтобы триумфально вернуться домой. Вот и отправлял генерал Форестер доверенных офицеров напоследок проявить себя. Видимо, рассчитывал по возвращении домой нацепить им медальки за какие-нибудь заслуги. Вот и Кристиана эта участь не миновала. «Чего мы ждем, Фортис?» – прошипел сотник. «Чертов пулемет молчит, он просто экономит боеприпасы, Фортис Фитц», — спокойно ответил Кристиан. «Поверьте, я тут не первый день, у них там ярда три земли, затем бревна, и уже там стоит орудие. Стоит нам появиться ровными рядами, как мы тут и останемся стоять». Сотник молчал еще несколько секунд, а потом не удержался, поддавшись на уловку, и поправил. «Лежать, Фортис Верус, что?» — переспросил удивленный Кристиан. «Со всем уважением, Фортис, но останемся лежать, так обычно говорят», — повторил Фитц. «Ошибаетесь, Фортис». Кристиан улыбнулся и покачал головой. «Я все правильно сказал. Стоять, хотя крайние бойцы в строю, может, и лягут. Это уж как получится». Сотник еще несколько секунд переваривал услышанное. Лицо у него выражало крайнюю степень недоверия. Зато уши всех стоящих рядом гвардейцев явно нагревались от услышанного. Когда начался первый штурм, сотник Туатуа повел своих людей в атаку на такое укрепление, объяснил Кристиан. Это было милях в трех отсюда. Так вот, останки его и его солдат до сих пор там стоят и гниют. Санитары их не решились вытаскивать, а похоронные команды не добрались, потому что не объявляли перемирие. Вы еще не изволили на досуге посмотреть это место? Я знаю, что всем новеньким очень рекомендуют. Простите, Фортис, кашлянул сотник. Не довелось. Полюбопытствуйте, как будет время, посоветовал молодой аристократ. Ну или можете пойти на штурм, но тогда многое не сумеете увидеть. Помолчав, Кристиан добавил на случай, если его опять не поняли. Не успеете просто. Он снова поднес к глазам бинокль, но посмотреть в него так и не успел. За спиной, там, где замерли тысячи солдат, ожидая начала атаки гвардейцев, раздались удивленные крики. Кристиан торопливо обернулся, пытаясь понять, что вообще происходит, и внимательно проследил за направлением взглядов и указывающих рук ошарашенных солдат. Те указывали куда-то на северо-восток. Молодой аристократ покачал головой и попытался рассмотреть, что случилось, но слишком неосторожно высунулся. И тут же пулемет мятежников грозно загрохотал, вбивая в землю рядом с насыпью, за которой Кристиан прятался, пулю за пулей. «Опять, наверное, местные кассадры», — пояснил Крист сотнику. «Повадили налетать, стрелять и убегать. Спасу от них нет. Ездит на валлах так, будто лошадей оседлали». Это было не слишком верное сравнение, но староидемцы уже успели отчаянно не взлюбить кассадров. Совершенно отмороженные и бесстрашные типы. Раньше-то войска с ними еще, как оказалось, всерьез не сталкивались. Те их бледные подобия, что встречались на побережье, были обычными наемниками, просто называвшими себя красивым словом. А эти, которые встали на защиту города под флагом Мезолизы, удивительно, но у мятежников был свой флаг, были совсем иными людьми. Конечно, до солдат и кавалерии старого Эдема им было далеко, но и наемниками их назвать язык не поворачивался. Средняя по силе кавалерия. Если бы лошадям не было так плохо в Марчелике, то у экспедиционного корпуса было бы что выставить против них. Однако приходилось руководствоваться теми силами, что были в наличии, и выставлять против кавалерии пехоту. Правда, по большей части кассадоры атаковали сами, неожиданно появляясь там, где их вообще быть не должно было. От этого страдали, в основном, староидемская артиллерия и обозы. «Вон, скачет кто-то», — заметил один из гвардейцев, почему-то указывая уже в сторону укрепления. «Фортис, мне кажется, это женщина», — удивленно воскликнул сотник. Кристиан перевел бинокль и удивленно выругался. «Да, на валле скакала женщина, с ружьем, в калешорах и шляпе. При этом скакала совершенно спокойно, в нее просто никто не стрелял, а женщина подлетела к разбитому укреплению, соскочила со своего скакуна и быстро юркнула внутрь. Что она делает? Что происходит?» «Недоумевая», — проговорил сотник. «Понятия не имею, Фортис». Кристиан снова выругался. «Но черт бы меня побрал, если что-то обычное. А знаете, что надо делать в Марчелике, если происходит что-то необычное? Стрелять?» — уточнил один из гвардейцев. «Нет, прятаться», — ответил Крист, продолжая настороженно наблюдать, а солдаты где-то там за его спиной кричали все громче. Вдалеке в небо потянулись столбы дыма, отлично заметные даже с огромного расстояния, а у Кристиана в груди зародилось неприятное тоскливое чувство, как будто пришла какая-то большая беда, просто он еще не знает, какая именно, но уже видит ее пугающие признаки в поведении окружающих людей. Женщина-кассадор выскочила из укрепления и, вскочив в седло, рванула дальше. Вот только путь ее лежал, к изумлению Кристиана и гвардейцев, не назад, в тылы, а прямо к их позиции. «Эй, там!» — закричала она, приблизившись. «Хаблы, берегитесь, хаблы!» Услышав знакомое слово, Кристиан резко повернулся в сторону, куда указывала женщина-кассадор, и увидел их, хаблов. Очень-очень много тех самых легендарных хаблов. Тысячи и тысячи хаблов. «Что за бред?» — возмутился сотник, все еще глядя на женщину, которая свернула в сторону и понеслась дальше между позициями сражающихся. «О чем она?» «О хаблах», — проговорил Кристиан, убирая бинокль. «Меняем позицию, а укрепление?» «Вы с ума сошли, Фортис», — возмутился сотник. «Это же нарушение приказа». В этот момент из останков вражеского укрепления загрохотал тот самый, ужасающий по убойной силе и скорострельности, пулемет. Вот только град его снарядов обрушился не на позиции гвардейцев. Он устремлялся прямо на север-восток, а оттуда, будто рокот волн, будто шум урагана, донесся долгий протяжный вой десятков тысяч глоток. «Да чтоб меня!» — буркнул сотник, выбираясь из окопа и вставая в полный рост. Все-таки он был опытным военным. За секунду оценив происходящее, сотник побледнел и спешно спрыгнул назад. «К черту укрепление!» — проговорил он. «Гвардия в ружье! Окоп покинуть! Шеренги на северо-восток! Враг! Какая-то чертовщина! Живей, сучьи дети! Эти твари вот-вот будут здесь!» Хаблы, как неумолимый прилив, катились на позиции противоборствующих сторон, сметая все на своем пути, затапливая окопы и воронки, заполняя укрепления, накрывая позиции десятков. И можно было не сомневаться, что там, где оказывались хаблы, больше не было живых людей, а перед этой волной неслись кассадоры Мезолизы, стараясь хоть как-то остановить страшного врага. Но их рассеянные по округе отряды не успевали собраться в единый кулак. Слишком поздно вспомнили люди о том, почему кассадоры никогда не останавливаются. Слишком беспечны они были, забыв, что в Марчелике надо всегда следить за окрестностями. Война, конечно, не остановит ни ураган, ни землетрясение, ни эпидемию. Скорее, наоборот. Если уж случается война, то часто так бывает, что все эти бедствия приходят вместе. И только для того, кто об этом забыл, случившееся становится неожиданностью. Хаблы пришли убивать и есть, когда не надо убивать, и еда оказалась не готова к их приходу. Даже опытные гвардейцы успели лишь построиться, выставив вперед штыки винтовок, и дать пару залпов, а затем плотно сомкнули ряды, встречая прилив из серых волосатых тел, завывающих на все лады. «Г, Мезолиза, бывший особняк мэра, 24 ноября 1937 года М.Х. Стук в дверь заставил Митёна Тамази раздраженно отложить перо. Улих поморщился и открыл было рот, чтобы пригласить гостя войти, как дверь вдруг распахнулась сама. На пороге появился один из глав намадов, приближенных к командованию Мезолизы. За его спиной маячили охранники кабинета, удивленные и до нельзя возмущенные. Метин, не стоит забывать о правилах вежли. Начал Тамази, но глава намады кинул на него бешеный взгляд, как будто смотрел сквозь собеседника, и заорал так громко и отчаянно, будто вокруг на многие мили ни души не было. Хаблы, орда, нашествие. А затем обычно суровый и выдержанный кассадор удивил Тамази еще больше, потому что развернулся и рванул дальше по коридорам особняка, оглашая воздух страшными воплями. Метин Тамази, прошу прощения, мы... Глава охраны Арнольд смущенно стянул шляпу и почесал затылок. Улих Тамази тяжело вздохнул. Как же ему не хватало верного и понятливого Маринара. Друг так и не появился после той стычки со Старганом. Не догнал по пути и даже не приехал в Мезолизу своим ходом. А разведчики доложили, что проклятого Дона Старгана снова видели в Кастиэлладе Романа. Улих Тамази не был дураком. И все понял. Значит, верный дельтианец проиграл тот жуткий бой, подарив Улиху жизнь ценой своей. Он ворвался, кричал: «Мы не успели», — закончил Арнольд. «Что он там кричал про хаблов?» — раздраженно переспросил Тамази. «Мы не знаем, Метин», — ответил глава охраны. «Так пойди и узнай». Начал было Улих, но, видно, это был такой день, когда его все перебивали. В этот раз его речь прервал звон разбитого стекла, а еще осколки, посыпавшиеся на подоконник рядом с письменным столом. Повернувшись на звук, Улих с удивлением уставился на толстую заостренную палку, которая каким-то волшебным способом переместилась к нему на стол. «Что за?» – начал он, но снова осекся, потому что на улице раздались частые хлопки выстрелов и яростные крики. Подумав, что если его опять прервут, он окончательно озвереет и захочет кого-нибудь пристрелить, Тамази решительно шагнул к окну. «Разбери!» – начал было он, но в этот момент кто-то из своих сбил его с ног и повалил на пол. Снова зазвенело стекло, а сверху посыпались осколки. Что-то гулко стукнуло в стену, и выстрелы на улице слились в одну сплошную канонаду. «Хаблы, к обороне, берегись, хаблы в городе!» Крики с улицы окончательно приобрели панический окрас. А Тамази, кем-то придавленный к полу, извернулся и нащупал револьвер. И в этот момент услышал сверху встревоженный голос Арнольда, главы охраны: «Не подходите к окнам, обороняем дом. Метин Тамази, не поднимайтесь. Кто бы ты ни был там, сверху, немедленно!» С трудом прохрипел бедный глава дельтианцев, и снова был прерван. Кажется, никто не хотел сегодня выслушать его ценное мнение. Снова раздался звон разбитого стекла, а чье-то тело сверху резко дернулось и расслабилось. Улих был достаточно знаком с поведением людей, чтобы понять: человек, лежавший сверху, только что отдал Богу душу на суд праведный, и поэтому вряд ли теперь выполнит приказ начальства.